Мы ели отлично заправленные салаты из свежей зелени и молодую картошку, которой я питаю особое пристрастие. Она наконец-то появилась в лавке. Я разрешил ему сочинять вегетарианские супы и овощные рагу и научил готовить оладьи по-японски. В этом искусстве он сразу меня превзошел. И еще разрешил ему печь пирожные. Он ходил за покупками в деревню и привозил испанское вино из Ворона, где, забавы ради, изображал из себя моего дворецкого. Спал он на большом продавленном диване во внутренней комнате на нижнем этаже среди плавника. Диван был сырой, но я уступил ему грелку. Каждый день я купался, когда на солнце, когда под дождем, и чувствовал, что весь насквозь пропитался морем. Когда светило солнце, я подолго оставался на скалах. Гилберт сторожил у парадной двери и ходил смотреть почту, но никто к нам не заходил, и Хартли не писала. Я опять принялся собирать камни, выковыривал их из расщелин, выуживал в озерках и приносил на лужайку, а там Гилберт помогал мне выкладывать бордюр. Эти камни, такие приятные на ощупь, такие разные, каждый со своим рисунком, радовали меня, словно были маленьким безобидным племенем, которое я обнаружил в пустыне. Многие из них восхищали искусством в простоте своей, недоступным никакому художнику. Светло-серые, с тонкими розовыми прожилками, черные с замысловатым белым узором, коричневые с лиловыми эллипсами, полосатые, в крапинку, в клеточку, безупречно гладкие даже там, где многовековая работа моря оставила на них легкие зазубрины и ямки. Все больше и больше их накапливалось в доме, на столе палисандрового дерева и на подоконнике у меня в спальне. Гилберту тоже хотелось собирать камни и рвать цветы, но стоило ему ступить на скалы в своих лондонских ботинках, подбитых кожей, как он тут же падал. Он купил себе в деревне парусиновые туфли на резине, но и это не помогло. В море он, конечно, и не совался, зато пилил дрова и таскал их в дом, и эта работа, в его глазах отчасти символическая, доставляла ему большое удовольствие. С утра до ночи он придумывал себе какие-то дела. Занавеску избу до блеска промыл с порошком Вим, сняв с нее слой чуть липкой грязи, к которой я успел привыкнуть. Так мы и недолгое время жили вдвоем, каждый во власти своих иллюзий, и вдвоем катились назад к первобытной простоте, к одержимости, граничащей с фетишизмом. Когда мне надоедало разыскивать камни, я шел на мост, под которым сердитые волны врывались в минно в котел, и подолгу сидел там, свесив босые ноги в летучую радугу брызг. С печально сладким чувством неотвратимости грядущего я наблюдал, как волны, устремляясь в эту глубокую, загадочно круглую яму, разрушаются в кипящей схватке встречных потоков. А с началом отлива котел превращался в столь же неистовый водоворот. Вода закручивалась вихревой спиралью в отчаянном усилии поскорее вырваться на волю через узкий просвет под аркой, а там ее в лоб встречал ветер, налетавший с моря. Ветер в эти дни дул, не переставая, и когда он крепчал, волны стонали, ударяясь о скалы, и всасывались во все расселины с оглушительным шелестом. И я, каждым нервом отзываясь на все эти звуки, начал от них уставать. Никогда бы я не поверил, что шум моря, может быть, мне неприятен. Однако порой, особенно по ночам, он действительно действовал на меня угнетающе. Вечерами я сидел у огня в красной комнате. Гилберт обычно сидел на кухне, наслаждаясь своей ролью слуги. Подозревая, что он был бы не прочь нарядиться горничной, но резонно полагал, что это мне не понравится. Иногда он сидел со мной, бессловесный, как собака, поглядывал на меня и вращал глазами по своей непонятной привычке. Иногда мы понемножку разговаривали.